Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. У иностранных частных эмитентов есть возможность выбрать один из двух вариантов прохождения листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. Во-первых, это листинг по правилам, установленным специально для иностранных компаний с уже существующим ликвидным рынком акций за пределами США. Во-вторых, это листинг по стандартам, применяемым к американским компаниям. В первом случае фирмы имеют право использовать акции и активы, расположенные в любой стране мира. Во втором – только акции и активы, находящиеся в США. Компания, которая хочет проводить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже в качестве иностранной, должна отвечать следующим критериям. Размер и объем торгов – не меньше 5000 акционеров, во владении каждого из которых находится не менее 100 акций. Количество акций в публичном обращении – не менее 2,5 миллионов, не принадлежащих инсайдерам компании или контролирующим компанию акционерам, а членам их семей и другим концентрированным владельцам не должно принадлежать более 10% акций. Рыночная стоимость акций в публичном обращении – не менее 100 миллионов долларов. Для компании, планирующей первоначальное размещение акций, необходимо письменное подтверждение от андеррайтера относительно ожидаемой стоимости акций в публичном обращении после IPO. Компания также должна удовлетворять одному из следующих критериев. Совокупные доходы до вычета налогов за последние 3 года должны составлять не менее 100 миллионов долларов. А минимальный доход до вычета налогов за любые 2 из последних 3 лет не менее 25 миллионов долларов. Рыночная капитализация 1, стоимость всех акций фирмы, установленная котировкой на фондовой бирже, не должна опускаться ниже 500 миллионов долларов, выручка ниже 100 миллионов за последние 12 месяцев, а совокупный операционный денежный поток за последние 3 года ниже 100 миллионов долларов. Рыночная капитализация 2, стоимость всех акций фирмы, установленная котировкой на фондовой бирже, не должна опускаться ниже 1 миллиарда, размер выручки должен составлять не менее 100 миллионов за последний год. Если иностранная компания удовлетворяет всем этим критериям, но владеет акциями на предъявителя и не может подтвердить наличие требуемого числа независимых акционеров, то другой член биржи может спонсировать данную организацию и подтвердить ликвидность рынка для ее акций. Провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже в качестве американской компании можно при выполнении следующих условий. Размер и объем торгов. Возможны следующие варианты. Первый. Число акционеров компании должно быть не меньше 2000. Второй. Число акционеров 2,2 тысячи и среднемесячный объем торгов за последние 6 месяцев не менее 100 тысяч акций. Третий вариант. Менее 500 акционеров и минимальный ежемесячный объем торгов за последние 12 месяцев не ниже 1 миллиона акций. При этом в публичном обращении должно быть не менее 1 миллиона 100 тысяч акций. Рыночная стоимость акций в публичном обращении должна быть не ниже 60 миллионов долларов в случае IPO и не ниже 100 миллионов для других размещений. Для компании, планирующей первоначальное размещение акций, необходимо письменное подтверждение от андеррайтера относительно ожидаемой стоимости акций в публичном обращении после IPO. Кроме того, компания должна отвечать одному из следующих требований. Доход до вычета налогов должен быть не меньше 2,5 миллионов долларов за последний год, а доход за каждый год из последних 2 лет не меньше 2 миллионов долларов. Совокупные доходы до вычета налогов за последние 3 года не должны опускаться ниже 6,5 миллионов долларов, а за последний год ниже 4,5 миллионов долларов. Все 3 года прибыль должна быть положительной. Рыночная капитализация 1, не меньше 500 миллионов. Совокупная выручка за последние 12 месяцев не ниже 100 миллионов долларов, а минимальный чистый денежный поток за последние 3 года не ниже 25 миллионов. Рыночная капитализация 2, не меньше 1 миллиарда, а выручка за последний год не меньше 100 миллионов. Основные критерии корпоративного управления компанией для листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. Во-первых, в совете директоров компании должно быть не менее 2 внешних директоров. До начала проведения листинга необходимо назначить хотя бы 1 внешнего директора, а 2-го в срок не позднее 1 года после завершения операции. Внешний директор не должен быть сотрудником, управляющим, бывшим менеджером организации или ее дочерней компании, а также родственником генерального директора. Он не может быть членом организации, которая выступает в качестве консультанта или советника данной компании. Не может получать от компании за свои услуги оплату на постоянной основе или гонорар помимо зарплаты за выполнение обязанностей члена совета директоров. Во-вторых, аудиторский комитет организации должен состоять из директоров, независимых от менеджмента компании. Компания не может ограничить право голосования акционеров. Представители биржи обязаны рассматривать все необходимые положения, связанные с правом голосования акционеров. В целом, Нью-Йоркская фондовая биржа одобряет любую корпоративную структуру иностранной организации, если она согласуется с законодательством страны, в которой компания инкорпорирована.